существующих не больше года. Этот недостаток женщин и семей в селениях Тымовского округа, часто поразительный, не соответствующий общему числу женщин и семей на Сахалине, объясняется не какими-либо местными или экономическими условиями, а тем, что все вновь прибывающие партии сортируются в Александровске, и местные чиновники, по пословице «своя рубашка ближе к телу», задерживают большинство женщин для своего округа, и притом лучшеньких себе, а что похуже, то нам, как говорили тымовские чиновники. Избы в Верхнем Армудане крыты соломой или корьем, в некоторых окна не вставлены или наглухо забиты, бедность воистину вопиющая. 20 человек не живут дома, ушли на заработки. Разработанной земли на всех 75 хозяев и 28 совладельцев приходится только 60 десятин, посеяно зерна 183 пуда, то есть меньше, чем по 2 пуда на хозяйство. Да едва ли можно рассчитывать здесь на хлебопашество, сколько бы ни сеяли. Селение лежит высоко над уровнем моря и не защищено от северных ветров. Снег тает здесь на 2 недели позже, чем, например, в соседнем селении Малотымове. Ловить рыбу летом ходят за 20-25 верст к реке Тыми, а охота на пушного зверя имеет характер забавы и так мало дает в экономии поселенца, что о ней даже говорить не стоит. Хозяев и домочадцев я заставал дома. Все ничего не делали, хотя никакого праздника не было, и, казалось бы, в горячую августовскую пору все от мала до велика могли бы найти себе работу в поле или на Тыми, где уже шла периодическая рыба. Хозяева и их сожительницы, видимо, скучали и были готовы посидеть, поговорить о том о сём. От скуки они смеялись и для разнообразия принимались плакать. Это не удачники в большинстве, не врастенники и нытики. Лишние люди, которые все уже испробовали, чтобы добыть кусок хлеба, выбились из сил, которых у них так мало, и в конце концов махнули рукой, потому что нет никакого способу и не проживешь никаким родом. Вынужденное безделье, мало-помалу, перешло в привычное, и теперь они точно у моря ждут погоды, томятся, нехотя спят, ничего не делают и, вероятно, уже не способны ни на какое дело, разве вот только в картишки перекинуться. Как это ни странно, в Верхнем Армудане картежная игра процветает, и здешние игроки славятся на весь Сахалин. За недостатком средств армуданцы играют по очень маленькой, но играют зато без передышки, как в пьесе «30 лет или жизнь игрока». С одним из самых страстных и неутомимых картежников, поселенцем Сизовым, у меня происходил такой разговор. «Отчего нас, ваше превосходительство, не пускают на материк?» — спросил он. «А зачем тебе туда?» — пошутил я. «Там, гляди, играть не с кем». «Ну, там-то и игра настоящая». «В что сыграете?» — спросил я, помолчав. «Точно так, ваше превосходительство, в что-с». Потом, уезжая из Верхнего Армудана, я спросил у своего кучера каторжного. «Ведь они на интерес играют?» «Известно, на интерес». «Ну что же они проигрывают?» «Как что? Казенный пай, хлеб там или копченую рыбу, харчи и одежду проиграет, а сам голодный и холодный сидит». «А что же он ест?» «Чего?» «Ну, выиграет и поест, а не выиграет и так, спать ляжет, не евши». Ниже на том же притоке есть еще селение поменьше, Нижний Армудан. Сюда я приехал поздно вечером и ночевал в надзирательской на чердаке около печного Борова, так как надзиратель не пустил меня в комнату. «Ночевать здесь нельзя, ваше высокоблагородие. Клопов и тараканов, видимо-невидимо, сила», — сказал он, беспомощно разводя руками. «Пожалуйте на вышку». На вышку пришлось взбираться в темноте по наружной лестнице, мокрой и скользкой от дождя. Когда я наведался вниз за табаком, то увидел в самом деле силу, изумительную, возможную, вероятно, на одном только Сахалине. Стены и потолок, казалось, были покрыты траурным крепом, который двигался как от ветра. По быстро и беспорядочно снующим отдельным точкам на крепе можно было догадаться, из чего состояла эта кипящая, переливающаяся масса. Слышались шуршанье и громкий шепот, как будто тараканы и клопы спешили куда-то и совещались. Жителей в Нижнем Армудане 101, 76 мужчин и 25 женщин, хозяев 47 и при них совладельцев 23. Законных семей 4, незаконных 15, женщин свободного состояния только 2. Нет ни одного жителя в возрасте 15-20 лет. Народ бедствует. Только 6 домов покрыты тесом, остальные же корьем